Он приходил сюда время от времени, чтобы привести в порядок могилу, полить растущие там цветы и убрать с нее опавшие листья. Томми делал всю нехитрую работу, не обременяя этим маму, которая не могла заставить себя прийти на кладбище, будто бы вид могилы поставил жирную точку на жизни ее малышки. За работой Томми нередко разговаривал со своей сестрой, и в этот раз он рассказал ей про Мэрибет и про то, как она ему нравится. Казалось, Энни сидит где-нибудь рядом, забравшись на дерево, смотрит на него сверху и внимательно слушает, как он рассказывает ей обо всем, что с ним произошло за последнее время. «Знаешь, она такая необыкновенная, совсем не похожа на моих кривляк-одноклассниц. Она не умеет плавать, но бегает она здорово. Она бы тебе понравилась». Том усмехнулся, подумав о Мэрибет и о своей сестренке. Если бы Энни доросла до 16 лет, она была бы чем-то похожа на Мэрибет. Их обеих отличали искренность и прямота. И еще живой нрав и чувство юмора. Закончив работу, он вспомнил слова Мэрибет о людях, которые проходят через нашу жизнь только для того, чтобы принести нам какой-то особый дар. «Не все люди должны оставаться с нами всегда», — сказала она. И только сейчас он начал постепенно понимать глубокий смысл этих слов. Может быть, Энни просто прошла через его жизнь, но если бы она осталась, если бы она не умерла. Маленькая могилка в тени дерева была снова чистенькой и опрятной. В который раз сердце его болезненно сжалось, когда он бросил на нее прощальный взгляд и прочитал высеченное на небольшом камне имя «Энн Элизабет Уит Тейкер». На камне был вырезан крошечный ягненок, при взгляде на которого Томми всякий раз не мог сдержать слез. «Ну пока, малыш», — прошептал он, — «я скоро вернусь. Я очень тебя люблю». Томми все еще сильно скучал по сестренке, и он не смог скрыть от Мэрибет свою тихую печаль, когда она забралась к нему в машину. Что-то случилось? В ее голосе чувствовались забота и беспокойство. Нет. Он был растроган тем, что она заметила его состояние. И хотя говорить на эту тему ему совсем не хотелось, ответил: «Я приводил в порядок могилу Энни. Я иногда езжу на кладбище. По-моему, мама этим довольна. А мне это совсем не трудно и даже приятно. Мама не может там бывать». Он улыбнулся и посмотрел на свою подругу. Она снова была в просторной длинной рубахе, но на этот раз Мэрибет надела шорты. «Знаешь, я рассказал ей о тебе. Мне кажется, она все слышит», — добавил Томми, снова ощутив, как уютно ему в обществе Мэрибет. Он был рад поделиться с ней любым своим секретом, без всяких колебаний, без всякого стеснения. Она была совсем рядом, как часть его, как будто он уже 100 лет ее знал. «Энни мне недавно приснилась», — вдруг сказала Мэрибет. —